Глава 5. 9 и 10 февраля. 29 января 1881 года, 10 февраля по нашему стилю, на вечере памяти Пушкина, в день смерти поэта, Достоевский должен был произнести о нем свое слово, возможно, новую речь в развитии прежней. Должен был еще читать его стихи «Пророк», конечно, «Подражание Корану», «Странник», «Из Данта», «И далее мы пошли, и страх обнял меня». Тогда я демонов увидел черный рой. Перечитаем эти стихи. Подумаем над самим этим отбором-выбором, которому суждено было оказаться последним. Здесь, может быть, самое Достоевское в Пушкине, отобранное самим Достоевским. В воскресенье, 25 января, он внезапно и серьезно занемог. А в среду, 28 января, 9 февраля, скончался в 8 часов 38 минут вечера. 9 февраля умер Достоевский, 10 февраля — Пушкин. Один не дожил до 60, другой — и до 38. Странно, знаменательно, навсегда сошлись эти даты, эти имена. Достоевский к 15 годам знал всего Пушкина чуть не наизусть. Младший брат Андрей Михайлович вспоминал: авторитетность Пушкина как поэта была тогда менее авторитетности Жуковского. Даже между преподавателями словесности она была менее и во мнении наших родителей, что вызывало неоднократно горячие протесты со стороны братьев, в особенности брата Федора. Какой поразительный слух у этого подростка, еще мальчика даже. Любовь его к Пушкину оказалась великим угадчиком, но, значит, уже изначально была в его душе какая-то струна, которая и отозвалась на речь еще живого тогда Пушкина. Достоевскому было 15, когда Пушкин умер. Известие о смерти Пушкина дошло до нашего семейства уже после похорон матушки. Она умерла 27 февраля, 11 марта, по новому стилю, 1837 года. Помню, что братья чуть с ума не сходили, услыхав об этой смерти и о всех подробностях ее. Брат Федор в разговорах с старшим братом несколько раз повторял, что ежели бы у нас не было семейного траура, то он просил бы позволения отца носить траур по Пушкину. Весной 1837-го Михаил и Федор Достоевские отправились в Петербург. Тогда, всего 2 месяца перед тем, скончался Пушкин, и мы дорогой сговаривались с братом, приехав в Петербург, тотчас же сходить на место поединка и пробраться в бывшую квартиру Пушкина, чтобы увидеть ту комнату, в которой он испустил дух. Том 22, страница 27-28. И все-таки 15 лет Пушкин и Достоевский вместе прожили на этой земле, то есть могли встретиться. И Достоевский мог видеть Пушкина живым, слышать его, спросить о чем-то. Знаменитое анненковское издание сочинений Пушкина сопровождало его всю жизнь, как и Евангелие, подаренное ему, каторжнику, с женами декабристов. Он следил за каждой новой публикацией Пушкина, за каждой вестью о нем. Можно сказать, он всю жизнь свою боролся за понимание в России пророческого значения Пушкина. На Пушкине проверял он людей, литературу, себя. Мне кажется, что если он кого и боялся в своей жизни земной, так это Пушкина. Что сказал бы Пушкин? Этот вопрос жег, мучил и возвышал его всю жизнь, как и Гоголя. Ведь и мы к современным вопросам прошли через Пушкина. Ведь и для нас он был началом всего, что теперь есть у нас. Пушкин — знамя, точка соединения всех жаждущих образования и развития. Том 18, страница 103. Наши критики до сих пор селятся не понимать Пушкина. Том 20, страница 168. У нас все ведь от Пушкина. Том 22, страница 43. Родоначальник всего — Пушкин. Том 23, страница 191. Скажи мне одно слово, Пушкин, но самое нужное слово. Том 24, страница 239. Все вышли из Пушкина. Его новое слово было столь глубоко и широко, что, может быть, целого столетия мало, чтоб его постигнуть. Том 25, страница 245. Умоление Пушкина, как древнего и архаически преданного народу, почти бесчестно. Том 26, страница 199. Пушкин был первый русский человек. Том 26, страница 204. Надо учить молодежь, что непонимание Пушкина есть величайшая неблагодарность, что, не понимая Пушкина, нельзя назваться даже русским человеком. Том 26, страница 207. И Христос родился в яслях, может, и у нас родится новое слово. Пока, однако, у нас Пушкин. Том 26, страница 218. Достоевский о Пушкине. Одних прямых текстов на эту тему, наверное, достанет на целый том. Но я приведу здесь еще только три, буквально три, его слова из записной книжки. Это из яростного полемического наброска о путях России. Достоевскому снова и снова надо выразить свой идеал во всей его неотразимости, и надо увидеть хоть намек на его воплощение. И вот из-под пера его и врываются невольно эти три слова, о которых можно сказать пушкинские же: движение минутное, вольное чувство, искренность вдохновения. Вот эти три слова. Но Пушкины победили. Том 26, страница 194. Тут замечательнее всего то, что Достоевский для себя одного это пишет, как бы сам с собой разговаривает. И нет для него ничего убедительнее и желаннее, надежнее и прекраснее, чем «Но Пушкины победили». Пушкины. Так еще никто не говорил. Перед нами мечта Достоевского о пушкинском будущем России. Вот исторический факт. Вот уже заслуга навсегда. Никто так много не сделал для утверждения этих мыслей и чувств, как Достоевский. Всю жизнь он и жил ими. Здесь он был однолюб. Может быть, даже и не было у нас такого пушкинского однолюба, как Достоевский. Всю жизнь он искал самое нужное слово, слово пушкинской силы, и особенно ясно, исповедально, пламенно, сказал его 8 июня 1880 года. А в ночь с 8 на 9 июня подъехал в пролетке к памятнику Пушкину с тяжелым лавровым венком, которым сам был увенчан днем, и возложил его к подножию в одиночестве, в полутьме. Мгновение тихое, великое. О чем он тогда думал? Что чувствовал? Но вскоре произошла встреча другая. 29 января, 10 февраля 1881 года, на вечере памяти Пушкина. Председатель Орест Миллер говорил: «Нам приходится поминать не только Пушкина, но и Достоевского. Вот теперь, именно в это время, должен был бы приехать Достоевский и быть горячо приветствован нами». Вместе с портретом Пушкина выставлен был и портрет Достоевского, обрамленный черным крепом. Впервые рядом. И теперь уже навсегда. Пушкин прожил всего 13764 дня. Достоевский — 21641 день, а Толстой — 30013 дней. Мы на земле недолго. Когда считаешь, рассчитываешь жизнь годами, она почему-то кажется и дольше, и крепче, и от тебя независимее, как будто кто-то строит твою жизнь, или она сама как-то строится. А когда днями, то вдруг кажется она и короче, и бреннее, но и вместительнее внутри самой себя. И вдруг острее сознаешь, что строишь сам, что каждый день твой кирпичик, и ты сам его лепишь, сам кладешь, и ни одного уже потом не сменишь, не выкинешь. В годовом расчете больше простора для самообмана, чем в дневном. Но речь, конечно, не столько о буквальном счете на дни. Он тоже может превратиться в несвободу, но об остром и постоянном внутреннем ощущении этого счета, ощущении бега дней и цены каждого дня. Таким ощущением и был пронизан Достоевский. Каждое мгновение могло быть веком счастья. И Толстой, как мало кто. Он даже Пушкина упрекал в том, что тот разбрасывался, мало думал о смерти. Упрек несправедливый. Как раз в Пушкине, как ни в ком, было непостижимое соединение совершенной свободы духа с этим ощущением неумолимого бега времени. День каждый, каждую годину привык я думой провождать грядущей смерти годовщину, меж их стараясь угадать. Как привыкли мы к фразам «Пушкин, Достоевский, Толстой не умерли, они только ушли в бессмертие свое». О, да, конечно. Они, как и Сервантес, Шекспир, Гомер, вроде бы и не умирали вовсе для нас, даже и не рождались, а всегда были и есть, как небо, солнце, земля, горы. Почему так? Не потому ли просто, что родились, жили и умерли они, не при нас? Ведь сказал же человек, при котором Пушкин умер, солнце закатилось. А для нас оно вечное. Ушли в бессмертие. А сколько унесли с собой навсегда? А как не хотелось им уходить туда, в бессмертие это, из живой жизни своей. Пушкин и об этом сказал за всех, простодушно, светло и больно. Но не хочу, о друге, умирать. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. А потом Ахматова в отчаянии, но и, как всегда, в достоинстве. Но я предупреждаю вас, что я живу в последний раз. И не хотелось ему ходить туда не потому только, что не довзяли они от жизни, от людей, а потому больше всего, что не додали ей жизни этой, не додали им, людям этим, нам, всего, что жаждали, мечтали, могли отдать. Как представить себе всю остроту, боль, всю безмерность этой потери? Вообразить, будто Достоевский живет сейчас, здесь, среди нас, и вдруг умирает? Или вспомнить его планы, наброски, оставшиеся неосуществленными, вспомнить «лишь начинаю, пока только леплюсь». Или самим перенестись туда, в то время. 50-тысячная процессия от Кузнечного переулка через Владимирскую, Невский, к Александро-Невской лавре, а потом на Тихвинское кладбище, при ней похороны, вынос. Вообще все эти дни были что-то никогда не виданное. В России никого так еще не хоронили. Из письма «Современника». Иван Аксаков. Достоевский умер. Потеря незаменимая. В нашей современной литературе это была чуть ли не единственная положительная сила, не растлевающая, не разрушающая, а укрепляющая и зиждительная. Лев Толстой. Достоевский был для меня дорогой человек. И, может быть, единственный, которого я мог бы спросить о многом, и который бы мне на многое мог ответить. Я его так и считал своим другом, и иначе не думал, как то, что мы увидимся. И что теперь только не пришлось. И вдруг опоздал. Читаю. Умер. Опора какая-то отскочила от меня. Никто не знал еще тогда слов Достоевского из записной книжки. О том, что литературе в наше время надо высоко держать знамя чести, представить себе, что бы было, если б Лев Толстой, Гончаров оказались бы бесчестными. Какой соблазн, какой цинизм, и как многие бы соблазнились, скажут, если уж эти, то тоже и наука. Том 24, страница 222. Еще несколько раз, как тайная присяга. Литература — знамя чести. Литература — знамя чести. Том 24, страница 223 и 224. Никто не знал и таких его слов. «Во мне много есть недостатков и много пороков. Я оплакиваю их, особенно некоторые, и желал бы, чтоб на совести моей было легче. Но чтоб я вилял, чтоб я, Федор Достоевский, сделал что-нибудь из выгоды или из самолюбия, никогда вы этого не докажете, и факта такого не представите. С гордостью повторяю это. Не стану защищать себя фактами. Об этом другие за меня засвидетельствуют, что я не предал раз в жизни за выгоду. На это есть фактические доказательства, и желаю, чтоб вы о себе тоже могли представить. Вы не выставите ни одного факта про меня лично, про Федора Достоевского, чтоб я вилял из-за выгод, из-за почестей, из-за самолюбия. Я с благородной гордостью говорю это. Говорю и в литературе. Направление. Мое направление то, за которое не дают чинов. Том 24, страница 78. Какая здесь мощь, твердость и молодость, какое достоинство и простодушие, а еще какая боль от непонимания, от нелюбви людской, и какая тоска, мольба, так и оставшаяся молчаливой, о любви, понимании, помощи. Никто не знал этих слов, но они были воплощены в его произведениях, в жизни и услышаны, и нашли отклик. Как и недавние пушкинские праздники, похороны Достоевского оказались проявлением какой-то неведомой еще в России духовной, общественной силы, вышедшей из официальных берегов и перепугавшей тогдашние верхи. Все это стало для них расплатой за воровские похороны Пушкина, ночь, сани, гроб в Рогоже, жандарм. Среди поистине невиданной похоронной процессии преобладала молодежь. Она многое не понимала, а многое не понимала еще в Достоевском, но словно магнитом притягивалась к нему, доверяла неподкупности, искренности, прямоте его слова, стремилась к соединению страстной социальности с высшей духовностью. Было много казенных, благонамеренных речей. Но был и такой вызывающий ответ на вопрос из толпы. Кого хоронят? Каторжника. Были, конечно, церковные службы. А на студенческих поминках по нему юноша и девушка играли на двух роялях траурный марш из героической симфонии Бетховена. Не Наполеона, Достоевского отыскала эта симфония. Смерть Достоевского, как и его речь о Пушкине, примирила на мгновение самых непримиримых, примирила не только понятной, естественной скорбью смерти, но и вдруг открывшейся беспощадностью и неотложностью самых последних, самых высших, таинственных вопросов духовного, оказалось и физического, бытия человечества. А еще люди как-то интуитивно поняли и физически, что ли, почувствовали, что гений нации — это ее высший цвет, ее величайшая гордость, ее дар и труд. Это и есть не отложенный куда-то, но уже осуществленный, уже воплощенный, уже реализованный идеал. Идеал национальный, народный, а потому и общечеловеческий. И пусть это было только мгновение, только момент, пусть его вскоре забудут, а самые веселые и осмеют. Но, может быть, это и был момент прозрения, момент из тех, каких мало случается на веку, но ими тоже жива и движется, и опасается живая жизнь. Из тех, без которых горе и человеку, и народу, и человечеству. Вспомним еще раз слова Достоевского о почти неодолимой трудности изобразить положительно прекрасного человека. Эти слова можно было бы оспорить, а Пушкин? А несравненный пушкинский Моцарт, а главное, лирический герой всей его поэзии. Эту мысль можно было бы оспорить, если бы ее не оспорил фактически уже сам Достоевский. Еще Гоголь сказал, Пушкин — это русский человек, каким он станет через 200 лет. Неизвестно, впрочем, как отнесся бы к этим словам сам Пушкин. Сострил, наверное, гениально грустно. Но и Достоевский был буквально одержим этой идеей. Пушкин, как реальный положительный герой русской истории, именно как неотложенный идеал прекрасного, будущее, пушкинская Россия. И рождается вдруг мысль, да не являются ли те, кто столь страстно, мучительно, трагически искал положительного героя, не являются ли они сами такими героями? Ведь действительно... Эти писатели России не просто писатели, а пророки. И ни в каком не мистическом, а в чисто пушкинском смысле слова. Мойка 12, Михайловская, Болдина, Ясная Поляна, Гоголевский дом на Никитском, наемные угловые квартиры Достоевского и лишь под самый конец жизни свой дом в Старой Руси. Не здесь ли свершались настоящие, небывалые духовные подвиги? Жизнь — целое искусство. Жить — значит сделать художественное произведение из самого себя. Том 18, страница 13. Жизнь каждого из них — искусство. И каждый сделал художественное произведение из самого себя. И нельзя сказать «сделал», несмотря на свои противоречия. Нет. Благодаря им. Благодаря какой-то уникальной способности не только не отворачиваться от них, а идти им навстречу. Бросаться в их омут. Благодаря какой-то обреченности и призванию перетаскивать их на себе. Не теряя надежду, пробуждая в нас чувство доброй и сильную совестливую мысль. 9 и 10 февраля — вечно памятные для нас дни. Это дни великого всенародного национального сиротства, дни скорбного и позднего прозрения, дни святые и просветляющие. С годами они приближаются к нам. И мы сами начинаем жить в них. И они прорастают в нас. Марина Цветаева. Из ее детских впечатлений. Памятник Пушкина был не памятник Пушкина, родительный падеж, а просто памятник Пушкина в одно слово с одинаково непонятными и порзнь, несуществующими понятиями памятника и Пушкина. Наша память хранит с малолетства веселое имя — Пушкин. Александр Блок. С юношеских лет, а то и позже, наш ум, совесть нашу, начинает тревожить угрюмое имя Достоевский. А в зрелости приходит вдруг понимание их кровного духовного родства. Пушкин мирит, Достоевский ссорит. Так считалось, да так и было, слишком, слишком долго. Но сейчас и Достоевский начинает мирить, глубочайшими, непосильными вопросами, которые почти давят ум. Том 22, страница 106, и которые нельзя откладывать далее, нельзя больше не решать. И, быть может, когда-нибудь против нынешнего памятника Пушкина на Тверском будет стоять и памятник Достоевского. Так много вдвоем они скажут нашим сердцам.